Каждому проезжающему через Новомихайловку не миновать познакомиться с живущим здесь крестьянином из ссыльных Потемкиным. Когда на Сахалин приезжает какое-нибудь важное лицо, то Потемкин подносит ему хлеб-соль. Когда хотят доказать, что сельскохозяйственная колония удалась, то указывают обыкновенно на Потемкина. В подворной описи у него показано 20 лошадей и 9 голов рогатого скота. Но говорят, что лошадей у него вдвое больше. Он имеет лавочку, и есть у него еще лавочка в Дуэ, где торгует его сын. Впечатление производит он делового, умного и зажиточного раскольника. В комнатах у него чисто, стены оклеены обоями, и есть картина «Мариенбад. Морское купание близ Либавы». Сам он и его жена-старушка степенны, рассудительны и в разговоре политичны. Когда я пил у него чай, то он и его жена говорили мне, что жить на Сахалине можно, и земля хорошо родит, но что все горе в том, что нынче народ обленился, избаловался и не старается. Я спросил его, правду ли говорят, что он угощал одну важную особу арбузами и дынями из собственных огородов. Он не моргнул глазом и ответил, «Это точно, дыни здесь случается, поспевают». Примечание. Потемкин прибыл на Сахалин уже богатым. Доктор Августинович, видевший его через 3 года после его прибытия на Сахалин, пишет, что лучше всех дом ссыльного Потемкина. Если за 3-летний период каторжный Потемкин успел построить себе хороший дом, завести лошадей и выдать дочь за сахалинского чиновника, то, я думаю, сельское хозяйство тут ни при чем. В Новомихайловке проживает еще одна сахалинская знаменитость – поселенец Терский, бывший палач. Он кашляет, держится за грудь бледными костлявыми руками и жалуется, что у него живот надорван. Стал он чахнуть с того дня, как по приказанию начальства за какую-то провинность был наказан теперешним Александровским палачом Комелевым. Комелев так постарался, что чуть души не вышиб. Но скоро провинился в чем-то Комелев, и наступил праздник для Терского. Этот дал себе волю и в отместку отодрал коллегу так жестоко, что у того, по рассказам, до сих пор гноится тело. Говорят, что если 2 ядовитых пауков посадить в 1 банку, то они заедят друг друга до смерти. До 1888 года Новомихайловка была последним селением Подуйки. Теперь же есть еще Красный Яр и Бутаково. К этим селениям от Новомихайловки проводят дорогу. Первую половину пути к Красному Яру, версты 3, мне пришлось ехать по новой, гладкой и прямой, как линейка, дороге, а вторую – по живописной тайговой просеке, на которой пни уже выкорчеваны, и езда легка и приятна, как по хорошей проселочной дороге. Крупные строевые экземпляры деревьев по пути почти везде уже срублены, но тайга все еще внушительна и красива. Березы, осины, тополи, ивы, ясени – бузина, черемуха, таволга, боярышник, а между ними трава в рост человека и выше, гигантские папоротники и лопухи, листья которых имеют более аршина в диаметре, вместе с кустарниками и деревьями сливаются в густую непроницаемую чащу, дающую приют медведям, соболям и оленям. По обе стороны, где кончается узкая долина и начинаются горы, зеленую стеной стоят хвойные леса из пихт, елей и лиственниц. Выше их опять лиственный лес, а вершины гор лысы или покрыты кустарником. Таких громадных лопухов, как здесь, я не встречал нигде в России. И они-то главным образом придают здешней чаще, лесным полянам и лугам оригинальную физиономию. Я уже писал, что ночью, особенно при лунном свете, они представляются фантастическими. В этом отношении декорацию пополняет еще одно великолепное растение из семейства зонтичных, которое, кажется, не имеет на русском языке названия. Прямой ствол вышиною до 10 футов и толщиной в основании 3 дюйма пурпурово-красный в верхней части, держит на себе зонтик до 1 фута в поперечнике. Около этого главного зонта группируются 4-6 зонтов меньшего размера, придающие растению вид канделябра. По латыни это растение называется Angelophyllum ursinum – медвежий корень. Примечание. Большинству авторов здешний пейзаж не нравится. Это от того, что они приезжали на Сахалин, находясь под свежим впечатлением цейлонской и японской или амурской природы, и от того, что они начинали с Александровска и Дуэ, где природа в самом деле жалко. Виновата в этом и здешняя погода. Как бы ни был красив и оригинален сахалинский пейзаж, но если он по неделям прячется в тумане или в дожде, то трудно оценить его по достоинству. Красный Яр существует только 2-й год. В нем 1 широкая улица, но дороги еще нет. И от избы к избе ходят по кочкам, по кучам глины и стружкам, и прыгают через бревна, пни и канавы, в которых застоялась коричневая вода. Избы еще не готовы. Один хозяин делает кирпичи, другой мажет печку, третий тащит через улицу бревно. Всех хозяев 51. Из них 3, и между ними китаец Пен Оги Цой, побросали свои начатые избы, ушли, и неизвестно никому, где они теперь. А кавказцы, их здесь 7, уже прекратили работы, сбились все в 1 избу и жмутся от холода, хотя еще только 2 августа. Что селение еще молодо и едва начинает свою жизнь, видно также из цифр. Жителей 90, причем мужчины относятся к женщинам как 2 к 1. Законных семей 3, а свободных 20, и детей до 5-летнего возраста только 9. Лошадей имеют 3 хозяина, коров 9. В настоящее время все хозяева получают арестантский паёк, но чем они будут питаться впоследствии, пока неизвестно. На хлебопашество же, во всяком случае, надежды плохие. До сих пор успели найти и раскорчевать под пашню и картофель только 24 с четвертью десятины, то есть меньше, чем 0,5 на хозяйство. Сенокосов нет вовсе. А так как долина здесь узка и с обеих сторон стиснута горами, на которых ничего не родится, и так как администрация не останавливается ни перед какими соображениями, когда ей нужно сбыть с рук людей, и, наверное, ежегодно будет сажать сюда на участки десятки новых хозяев, то пахотные участки останутся такими же, как теперь, то есть 1/8, 1/4 и 1/2 десятины, а, пожалуй, и меньше. Я не знаю, кто выбирал место для Красного Яра, но по всему видно, что это возложено было на людей некомпетентных, никогда не бывавших в деревне, а главное, меньше всего думавших о сельскохозяйственной колонии. Тут даже порядочной воды нет. Когда я спросил, откуда берут воду для питья, то мне указали на канаву. Все избы здесь на одинаковый фасон, 2-оконные, строятся из плохого и сырого леса, с единственным расчетом отбыть как-нибудь поселенческий срок и уехать на материк. Контроля над постройками со стороны администрации нет. Вероятно, по той причине, что между чиновниками нет ни одного, который знал бы, как нужно строить избы и класть печи. По штату, впрочем, на Сахалине полагается архитектор, но при мне его не было, да и заведует он, кажется, одними только казенными постройками. Веселее и приветливее всех смотрит казенный дом, где живет надзиратель убьенных, маленький тщедушный солдатик, с выражением, которое вполне подходит к его фамилии. На лице у него в самом деле что-то убиенное, горько недоумевающее. Быть может, это от того, что с ним в одной комнате живет высокая и полная поселка, его сожительница, подарившая его многочисленным семействам. Он состоит уже на старшем надзирательском окладе, и вся служба его заключается только в докладах приезжающим, что все на этом свете обстоит благополучно. Но и ему не нравится Красный Яр, и хочется вон из Сахалина. Он меня спрашивал, пустят ли его сожительницу с ним вместе, когда он выйдет в запас и пойдет на материк. Этот вопрос его очень беспокоит. В Бутакове я не был. Примечание. Названо так селение в честь Бутакова, начальника Тымовского округа. По данным надворной описи, часть которых я мог проверить и дополнить по исповедной книге священника, всех жителей там 39. Взрослых женщин только 4, хозяев 22. Готовы пока 4 дома, а у остальных хозяев стоят еще срубы. Земли под пашней и картофелем всего 4,5 десятины. Скота и птицы пока нет еще ни у одного хозяина. Покончив с долиной Дуйки, перехожу к небольшой речке Аркай, на которой стоят 3 селения. Избрана долина Аркая для поселений не потому, чтобы она была лучше других исследована или удовлетворяла потребностям колонии, а просто случайно, только потому, что она находится к Александровску ближе других долин.